Глава 5. Распутин. Если бы я счел нужным остановиться в предыдущей главе на событиях, произошедших еще до моего вступления в должность при Большом дворе, то это потому, что они одни могут дать понятие о тех глубоких причинах, которые сделали возможным появление Распутина и позволили ему приобрести такое большое влияние на государыню. Я хотел бы изложить здесь только факты, в которых я был лично замешан и которых был личным свидетелем. Но ясность моего рассказа требует иного. Я должен буду на следующих страницах еще раз отступить от правила, которому хотел бы следовать. Для пояснения необходимо сообщить читателю некоторые подробности, относящиеся к жизни и первым шагам Распутина, и постараться раскрыть среди массы легенд, сложившихся вокруг него, то, что представляется принадлежащим истории. В каких-нибудь 150 верстах на юг от Тобольска стоит, затерявшийся среди болот, тянущихся вдоль реки Тобола, небольшое село Покровское. Там родился Григорий Распутин. Его отца звали Ефимом. Как многие крестьяне того времени, он не имел фамилии. Жители деревни, которой он был уроженцем, дали ему, когда он к ним переселился, прозвище «Новый». Его сын Григорий вел в своей молодости обыкновенную жизнь небогатых крестьян этой области Сибири. Неблагодатная почва часто заставляет поддерживать существование изворотливостью. Так же, как и они, он высматривал, что плохо лежит, воровал. Однако он скоро отличился смелостью, которую проявлял в этих предприятиях, а его распутство — не замедлило создать ему славу безбашенного кутежника. Его уже иначе не знали, как под кличкой Распутин, которая как бы заменила ему фамилию. Жители сибирских деревень имеют обыкновение отдавать лошадей в наем путешественникам, проезжающим по их местности, а сами служат проводниками или кучерами. Однажды Распутину случилось вести в Верхотурский монастырь одного священника, который, завязав с ним разговор, был поражен живостью его природных дарований. Своими вопросами он довел его до признания его распутной жизни, увещевал его посвятить Богу столь дурно применяемый им пыл. Эти убеждения произвели на Георгия настолько сильное впечатление, что он, казалось, захотел бросить свою развратную и темную жизнь. Он долго прогостил в Верхотурском монастыре и стал с тех пор посещать святые места в окрестностях. Вернувшись в свою деревню, он показался совершенно изменившимся, и жители с трудом узнавали в этом суровом и сосредоточенном человеке прежнего забулдыгу, прославившегося столькими темными приключениями. Его можно было видеть странствующим из деревни в деревню с благими речами на устах. Обладая необыкновенной памятью, он подкреплял свои речи длинными текстами из священных книг. Народная доверчивость, которой он чрезвычайно легко умел пользоваться, поспешила признать в нем пророка, одаренного сверхъестественными свойствами и имеющего силу творить чудеса. Для того, чтобы понять столь быстрое увлечение, надо отдать себе отчет в той страшной силе внушения, которую обладал Распутин, и в легкости, с которой народное русское воображение поддается прелести чудесного. Добродетель нового святого, по-видимому, не в силах была долго сопротивляться осаждавшим его плоть соблазнам, и вскоре он вновь впал в свою беспорядочную жизнь. Правда, он теперь предавался сильному раскаянию в своих грехах, но это не мешало ему начать все сызнова. Итак, уже в то время в нем была заметна та смесь мистицизма с эротоманией, которая впоследствии сделала из него столь опасного человека. Несмотря на все это, слух о нем рос и рос. К нему обращались, его вызывали издалека не только в Сибири, но и в России. Его странствования привели его, наконец, в Петербург. Он познакомился там в 1905 году с архимандритом Феофаном, ректором Духовной академии, которому показалось, что он видит в нем проявление искренней веры и очень большого смирения, а также все признаки божественного вдохновения. Распутин через его посредство был введен в круг набожных людей столицы, где ему уже предшествовал слух о нем как о пророке. Он без труда воспользовался доверием людей, самая утонченность которых усиливала их склонность к суеверию и делала для них тем более притягательным черты простонародной набожности. В его естественной грубости усматривали лишь интересную природу человека, вышедшего из народа, были в восторге от наивности его простой души. Распутин вскоре приобрел огромное влияние на своих поклонников. Он сделался обычным завсегдатаем некоторых гостиных высшего петербургского общества и даже был принят некоторыми членами императорской семьи, которые пели о нем хвалебные гимны императрицы. Большего ему и не было нужно. Чтобы сделать последний шаг, Распутин был введен ко двору через приближенных Ее Величества и по личной рекомендации архимандрита Феофана. Этот факт не следует забывать, ибо в течение многих лет он ограждал его от нападков его противников. Мы видели, как Распутин, воспользовавшись отчаянием, наполнившим душу императрицы, сумел связать свою жизнь с жизнью цесаревича и таким образом приобрести все большую власть над матерью. Каждый раз его вмешательство как будто вызывало улучшение в здоровье ребенка и тем самым усиливало его обаяние, увеличивая вместе с тем и веру в силу его заступничества. Однако, по прошествии известного времени, Распутин как будто опьянел под влиянием своего внезапного возвышения. Он счел свое положение достаточно прочным, бросил осторожность, которую соблюдал на первых порах своего пребывания в Петербурге, и вновь стал предаваться излишествам. Но делал он это с большой ловкостью, так что долгое время вводил многих в заблуждение насчет своей личной жизни. Только мало-помалу слух о его разврате стал распространяться и встречать доверие. Сначала против старца раздалось лишь несколько слабых голосов, но вскоре к ним присоединились более уверенные и многочисленные голоса. Первую потребовала разоблачить при дворе обманщика воспитательница великих княжон Тютчева. Ее усилия разбились о слепую веру государыни. Среди обвинений, которые она возводила против Распутина, нашлись такие, которые она в порыве своего негодования недостаточно проверила. Их ложность бросилась в глаза императрицы. Видя свое полное бессилие и желая снять с себя ответственность, Тютчева просила, чтобы Распутину был, по крайней мере, запрещен вход в этаж, где жили дети. Государь вмешался в этот вопрос, и Ее Величество уступило. Но не потому, чтобы ее убеждение было поколеблено, а из чувства миролюбия и снисхождения к Тютчевой, которую, на ее взгляд, ослепляли ее узкое усердие и самая ее преданность. Хотя я в то время был только простым преподавателем великих княжон, это происходило в течение зимы 1910-1911 года, однако Тютчева, сноска первая, сама держала меня в курсе перипетий этой борьбы. Но я сознаюсь, что в то время был еще далек от мысли допустить невероятные слухи, которые ходили насчет Распутина. Расшифровка первой сноски. Отношения между императрицей и Тютчевой никогда уже не были такими, как раньше, и она покинула свою службу весной 1912 года. В марте 1911 года оппозиция стала принимать все более угрожающий характер, и старец счел более осторожным дать на время улечься этой буре и на некоторое время исчезнуть. Он отправился на богомолье в Иерусалим. Когда осенью того же года он вернулся в Петербург, волнение не улеглось, и Распутину пришлось выдержать нападки одного из своих прежних покровителей, епископа Гермогена. Последний, при помощи суровых угроз, исторг у него обещание не появляться более при дворе, где присутствие его компрометировало царскую семью. Едва успев отделаться от натиска епископа, который дошел до того, что даже его ударил, Распутин побежал жаловаться своей большой покровительнице, почти неразлучной подруге императрицы, госпоже Вырубовой. Епископ был сослан в монастырь. Также бесцельны были усилия архимандрита Феофана, который не мог утешиться, что некогда сам выступил как бы поручителем за высокую нравственность старца и свои личные рекомендации ввел в заблуждение царскую чету. Он пустил в ход все, чтобы его разоблачить, но достиг лишь своего удаления в Таврическую губернию. Распутину удалось выставить обеих епископов интриганами. Последние хотели будто бы воспользоваться им как орудием, а теперь ревновали к той благосклонности, которую он приобрел, чувствуя, что не могут направить ее в своих личных видах. А поэтому желали вызвать его падение. В кавычках «смиренный сибирский мужик» стал опасным противником, у которого полное отсутствие совести соединялось с величайшей ловкостью. Прекрасно осведомленный, имея ставленников как при дворе, так и среди лиц, окружавших министров, он старался предупредить появление на горизонте каждого нового врага, заранее ловко набрасывая на него тень. Он предвещал под видом предсказаний нападки, которые будут против него направлены, остерегаясь, однако, слишком точно обозначить своих противников. Таким образом, когда против него готовился удар, в руке, которая его направляла, оказывалось уже заранее притупленное оружие. Ему случалось часто заступаться за тех, кто на него клеветал, заявляя сделанным смирением, что эти испытания необходимы для его спасения. Слепому доверию, которое они сохранили к нему до конца, способствовало то обстоятельство, что государь и государыня привыкли видеть, как те, кому они оказывали особое внимание, становились средоточием интриг и как под них подкапывались. Они знали, что достаточно выразить кому-нибудь благосклонность, чтобы на него обрушились нападки завистников. Вот почему они были убеждены, что совершенно особое расположение, оказываемое ими темному мужику, должно было разнуздать против него всеобщую ненависть и зависть и сделать его жертвой самых худших поклепов. Тем временем скандал мало-помалу стал переходить за пределы религиозных кругов. О нем говорили, хотя еще и обиняками, в политических и дипломатических сферах, и на него намекали в речах в Государственной Думе. Весной 1912 года граф Каковцев, бывший тогда председателем Совета министров, решился переговорить об этом с государем. Это выступление было тем более щекотливо, что до этого времени влияние Распутина давало себя чувствовать только в церковных кругах и в среде императорской семьи. Это были две области, в которые царь неохотно допускал вмешательство министров. Государь не убедился доводами доклада, но понял, что уступка общественному мнению была необходима. Несколько времени спустя после отъезда их владычеств в Крым Распутин покинул Петербург и направился в Сибирь. Тем не менее, власть его была не из тех, которые уменьшаются от расстояния. Напротив, последнее могло только возвысить обаяние старца, способствуя его идеализации. Как и прежние его отлучки между Покровским и различными резиденциями царской семьи в течение 1912 года происходил частый обмен телеграммами через посредство госпожи Вырубовой. В отсутствие Распутин становился еще могущественнее, так как власть его была чисто психической и основывалась на вере. Над теми, кто хочет верить, власть иллюзии безгранична. История человечества дает этому доказательство. Но сколько страданий, какие ужасные несчастья должны были произойти из-за этого рокового ослепления.